Наблюдая за актерами, я вижу, что японцы умны, сосредоточены и деликатны. Вот, по крайней мере, три бросающиеся в глаза качества. Уже несколько дней утром репетируем «Наташу», а вечером «Вишневый сад». Меня попросили восстановить прежний спектакль перед их предстоящими гастролями. Месяц они будут играть в Токио Тургенева два раза в день, а потом на два месяца с «Вишневым садом» уедут в другие города. В репетиционном зале с одной стороны декорации Наташи, с другой – «Вишневого сада». Режиссерское место перемещается то на скамейку Тургеневской веранды, то в кресло, которое стоит на каменистом бугре, где по вечерам разыгрывается «Вишневый сад». Актерам, по-моему, нравится эта загруженность. Она их даже радует. Сегодня, например, с 11 до 3 Наташа, а с 4 до 7 – «Вишневый сад». Когда смотришь эти две пьесы одну за другой, приходишь в восторг и одновременно в ужас. В восторг от их художественного совершенства, их величия, в ужас от ощущения катастрофически бегущего времени. Что случилось с Тургеневским Беляевым, нежным, озорным, впервые влюбленным? У Чехова Петя Трофимов – вечный студент, облезлый барин. У Тургеневской Натальи Петровны – сын Коля. У мальчика – любящая бабушка, гувернеры, учителя. Сын Раневской Гриша утонул. «За что?» – кричит Раневская на его могиле. А сколько вокруг уродливых, искалеченных людей – Яша, Дуняша, Епиходов, Шарлотта. Все снуют, говорят глупости, мешают. У Тургенева в пьесе плавный ритм, округлость. У Чехова ритм сбивчивый, трагикомический. Все смешалось в доме Раневской. Люди друг с другом несовместимы, а живут тесно рядом. Приплелось прошлое, настоящее и будущее. У Тургенева начало, у Чехова финал. Я смотрел в один день два первых акта, в другой два последних. В первый день было очень хорошо. Именно вот так, гротескно, условно, оголенно и нежно нужно сегодня ставить «Вишневый сад». На следующий день я, напротив, встревожился. Не слишком ли все это оголено, обнажено, освобождено от быта? Актеры переигрывают, слишком много кричат. Утерялась мягкость, душевность этого, пускай даже в некотором смысле, цирка или фарса. У Чехова особый фарс, если можно так сказать, проникновенный, абсолютно человечный. Лишенная теплоты пьеса становится похожей на необтянутый материей каркас зонтика. Даже в третьем акте нельзя ни в одном моменте, кроме финала, впрямую играть драматизм. Пьеса сразу тяжелеет. Даже в четвертом акте не должно быть печальных лиц. Озабоченные – да, но не печальные. Диско. Представьте себе очень маленькую уличную площадь. Небо над ней низко опустилось, так что осталось над головой всего полметра. И сильная гроза, беспрерывно молнии, и не переставая гремит гром. К тому же ежесекундно проносятся реактивные самолеты. Льет дождь, только огненный. Несмотря на все это, кучка бесстрашных молодых людей танцует. Впрочем, это не танец. Скорее, люди прыгают от восторга, что такая гроза. Каждый прыгает сам по себе, в одиночку, не обращая внимания на другого. Картина захватывающая. Но через полчаса я не выдержал, сбежал. Закружилась голова.